Глава 53. Дождавшись, когда эти трое уйдут, Брейн выбрался из укрытия и, осторожно прокравшись к двери, прислушался. Было тихо. Тогда он выглянул на лестницу. Тоже никого. Лишь после этого запер дверь на замок и прошелся по квартире, прикидывая, где Фогель мог сделать тайник. По инструкции, ему не следовало находиться в переносимом имуществе. В ножке стула или холодильнике, за исключением тайников краткосрочного заложения, до месяца. Значит, нужно искать стационар. А это стены, двери, пол и еще вентиляционное оборудование. Поначалу Брейн надеялся увидеть следы от грязных пальцев, если Фогель наведывался в тайник пьяным. Но не вышло. Стены были запыленными, и следов на них не оказалось. Простукивание также не помогло. Однако в одном месте в углу комнаты Брейн заметил едва заметный след от многократного касания металлическим предметом. Простукав это место, он ничего не обнаружил. Но, возможно, в стене было укрыто электромагнитное гнездо, дожидавшееся своего ключа. Брейн еще раз изучил пятно. Оно было нечетким, значит, можно было прикладывать устройство неточно, и это исключало электромагнитный ключ. А что тогда? Брейн был знаком с Фогелем всего несколько дней, однако у него успело сложиться мнение об этом человеке, бывшем уголовнике, который почувствовал себя осиротевшим после гибели его куратора и группы, ставших за годы его семьей. А еще он был отличным радиотехником, взломщиком, связистом, человеком с умелыми руками и быстрым умом. Он любил простые, эффективные и изящные решения. А значит... Брейн вернулся к письменному столу, за которым прятался. Стол выглядел потертым и обжитым. Хозяин за ним часто работал, кроме периода, когда пил. Брейн начал поочередно выдвигать ящики стола. И там было полно всякой всячины. Но, несмотря на кажущийся беспорядок, в каждом ящике находились вещи одного предназначения. Радиодокументация и схемы, радиомонтажные инструменты, разные ключи и отмычки, клеи, мастика, скотчи, пластыри и, наконец, карандаши, грифели, ручки и пара запылившихся презервативов. Брейн ни секунды не сомневался, что они имели какое-то прикладное значение. Люди вроде Фогеля женщинам предпочитали выпивку. И так он ничего не нашел. Постояв несколько секунд, Брейн еще раз прошелся по ящикам и опять ничего нового не обнаружил. «А ну-ка, стоп!» – сказал он себе и выдвинул ящик с ключами и отмычками. Какой лучший способ спрятать ключ? Сделать его второстепенной деталью. И что тут второстепенная деталь? Брейн взял кучу старых ключей, связанных магнитным кубиком, отцепил ключи и, осмотрев все грани кубика, нашел косую засечку. Вернулся с этим кубиком к следу на стене, приложил его, и в малой комнате послышался щелчок. Брейн тотчас прибежал туда и увидел поднявшуюся половицу, всего в полуметре от ноги Фогеля. Содержимое тайника порадовало Брейна. Помимо малопонятных кодов, которые Фогель использовал для связи с группой, и суперкодов, применявшихся для связи с куратором, здесь имелась пачка ассигнаций на 5000 УДО, что свидетельствовало в пользу профессионального уровня Фогеля. Даже пребывая в запое и занимая деньги на выпивку, он не притрагивался к особому запасу, где помимо денег были 3 паспорта, 6 взрывных устройств и 2 девятки, одну из которых Брейн тотчас сменял на более ранний подарок Фогеля. Очевидно было, что спрятанные пистолеты были еще свежими, и за ними не тянулся убийственный след, как за машинкой, подаренной Фогелем. Ключ от гаража Брейн брать не стал. Его 22-й калибр был теперь неактуален.